Братья и сестры, слава Богу, что мы здесь собрались для того, чтобы не только выслушать, но где-то, может быть, и на кого-то рассказ о труде в разных регионах нашего братства и свидетельство. Может, оно в ком-то сегодня еще и породит желание тоже так же трудиться. Я хочу прочитать место из Писания. Меня зовут Игорь, в прошлом году я тоже здесь был. Меня зовут Игорь, я по национальности русский, родился в Грузии, живу в Грузии, вот, и 22 года назад Бог благословил, что у меня на сегодняшний день и жена грузинка. Я хочу прочитать место из Писания, книга Ездры, 10 глава, 4 стих. У Ездры было очень сложное время. Он видит отступление в народе израильском. И в какой-то момент его служения у него опустились руки. И он, видя это отступление, не знал, с чего же это начать. Вы знаете, братья и сестры, у него был вариант найти себе какой-то аргумент в оправдание. Ну, сказать: «Господи, они недостойны». Или: «Господи, они не принимают слова Твоего. Как дальше быть? Господи, вот это такие плохие люди». Друзья, и вот, находясь в таком критическом состоянии, собираются вокруг него князья, священники, все те люди, которые были во главе народа иудейского, и говорят ему такие слова. «Встань». Книга Ездры, 10 глава, 4 стих. «Встань, потому что это твое дело, и мы с тобою. Ободрись и действуй». Друзья, я хочу, чтобы вот сегодня мы забыли о всех тех аргументах, которые звучат в наше оправдание, но чтобы вот это вот слово, оно прозвучало и для тех, у которых, может быть, на сегодняшний день опустились руки, кто-то не видит никакой перспективы. Бог говорит: «Встань, это твое дело, за тебя его никто не сделает, ободрись, и мы с тобою». Братья и сестры, я хочу рассказать о общем благовестии в Грузии, и немного коснусь также о благовестии. Это касается благовестия о колониях и тюрьмах. Почему говорю в колониях и в тюрьмах? В Грузии есть и колонии, и тюрьмы, и даже есть детские колонии, подростковые, до 17 лет, крытого режима и открытого режима. То есть крытый режим – это где дети, которым только еще не исполнилось 17 лет, но которые являются рецидивистами и тоже сидят отдельно в камерах. Они изолированы от общего общества. Немножко скажу, чтобы у нас было представление о Грузии. Или та работа в вопросе благовествия, которую сегодня мы охватываем. Значит, километраж, который охватываем сегодня мы в своем служении по вопросу благовестия, он приблизительно, если вот мы будем считать от Тбилиси, это до Зугдиди, вот с левой стороны до Зугдиди, это где-то приблизительно 370 километров, и до Лагодехи, это с правой стороны, это где-то приблизительно 160 километров. Итак, 530 километров, общая протяженность служения в Грузии, которое мы обхватываем. Братья и сестры, в Западной Грузии братья очень ревнуют о благовестии, несмотря на то, что Зугдиди, он немного криминогенный город. В этом городе, по Божьей милости, у нас на сегодняшний день есть маленькая группа, есть желающие люди, которые собираются каждую неделю и проходят богослужения. Это фотографии, я буду показывать фотографии, друзья, чтобы вы увидели и комментировали. На сегодняшний день, дорогие друзья, вы знаете, что если вы понимали, что за ситуация в Грузии, не та, которую освечивают в средствах массовой информации, то есть то, что сегодня творится в Грузии, а вообще само отношение к благовестию. Дело в том, что в Грузии на сегодняшний день полная свобода в вопросе евангелизации. Нам никто не препятствует. И не только не препятствует, наоборот, если с нами поступают неправильно, то полиция всегда на нашей стороне. Вот у нас в городе Рустави на сегодняшний день очень так вот хорошо и ревностно трудятся братья, в вопросе библиотечного служения. В вопросе библиотечного служения. Вы знаете, друзья, я хочу сказать, что вот несмотря на то, что вроде бы и мало, 530, человек, 530 километров, но и по всей Грузии нас всего лишь 130 человек, членов церкви. И очень сложно найти людей, которые не просто будут раздавать литературу, но и при этом, которые могли бы засвидетельствовать именно на грузинском языке. Когда звучит «Благая весть» на грузинском языке, то она намного лучше, и ну, желание воспринимается теми людьми, к которым ты обращаешься с Евангелием. Это вот братья тоже трудятся. У нас в Грузии есть также приграничный город с Азербайджаном, город Гардабани, где проживают мусульмане. Вы знаете, они тоже не против брать литературу. Дело в том, что если кто интересуется, то даже в самом Коране написано, что каждый мусульманин на протяжении всей своей жизни должен хотя бы один раз в жизни прочитать Инжил. Инжил – это то есть Новый Завет. В этом году к нам приезжала группа братьев из Голландии. Вот с участием братьев мы раздавали литературу, к сожалению, этих кадров нету, мы раздавали литературу также и в самом городе Гардабани, ну и немного они посмотрели Грузию, увидели и наше такое национальное наследие. Это группа молодежи, которая тоже раздает газеты, литературу, как я уже сказал, люди с радостью принимают эту литературу, которую мы им предлагаем. В основном это газеты «Веришь ли ты» на грузинском языке и «Новые заветы» тоже на грузинском языке. У нас, как я говорил, есть приграничный город с Азербайджаном, это город также Лагудехи, где очень много живет дагестанцев. И вот мы тоже и на русском, и на грузинском языке, только там у нас два таких служения, книгоноши, то есть мы ходим по городу, людям раздаем литературу и стоим за столиком, и тоже предлагаем. В этом году были у нас братья тоже гости из Германии, они решили тоже благовествовать, правда, на Черном море, но ничего, сами прошли по городу, значит, где они отдыхали, и позвали людей. У нас было такое, слава Богу, благословенное служение на протяжении 2 дней. Это благовестие, значит, мы раздавали тоже с братьями литературу в городе Руставе, недалеко от Дома молитвы. Вот, заходим в один дом, просто я скажу такой пример, заходим в один дом, и выходит оттуда пьяный человек. И он говорит: «Вы кто такие?» Мы говорим: «Ну, мы верующие, вот скоро будет праздник, мы хотим вам дать литературу». И он так обрадовался, он говорит: «Только мне?» А говорит: «Сегодня день рождения у моей мамы, ну дайте мне тоже, я пойду моей маме позвоню, моей маме подарю, или я, говорит, сейчас ее позову». И вот мы ему даем литературу, он: «Мама, иди сюда, тебе люди хотят подарок дать». Зовет свою маму. Она выходит: «Что такое?» «Вот, говорит, люди пришли тебе Евангелие дать подарок». Слава Богу, братья и сестры, вот такое вот у людей расположенное сердце к Слову Божьему. Главное, чтобы ты правильно его преподносил. У нас в городе Тбилиси тоже братья и сестры трудятся в вопросе благовестия. Вот. И люди, как я уже говорил, охотно берут литературу. Друзья, несколько слов скажу и о служении в колониях и тюрьмах. Недавно мне пришлось быть, как я уже говорил, в тюрьме, которая детская колония, ну, где сидят дети-рецидивисты. Вы знаете, вот у меня моему младшему сыну 17 лет. Вообще вот это вот служение, оно немножко меня, особенно в детской колонии, оно немножко вот выворачивало. Я захожу в одну камеру, вот в одну из последних, а там сидел, ну, младший моего сына, он уже был смотрящий, вот он выходит, у него картинная галерея, и на руках, и везде, где можно было. Вот я ему даю подарок, Евангелие, что-то хочу сказать ему, говорю о том, чтобы у тебя был правильный советник, чтобы ты Бога любил. Он говорит: «Спасибо». Я говорю: «Я подарок хочу тебе дать». А у него там прислужник, он раз головой, приходит мальчик, берет. Я говорю: «Я твоему хочу тоже другу дать». Он посмотрел на него, можно или нет. Он так головой: «Да, бери». Я ему отдаю. Я говорю: «Ну дай я хоть тебе руку пожму». Я говорю: «У меня сын старше тебя». Он: «И вот так вот, спасибо». Вы знаете, братья и сестры, вот так это сложно бывает, когда, ну, мальчишка, который младше тебя, и таком вот он пренебрежение с тобой обращается. Братья и сестры, Бог... 2 минуты. Бог тоже позволяет быть и в таких тюрьмах, куда невозможно человеку зайти. Я уже в прошлом году рассказывал, в этом году тоже Бог позволил быть в тюрьме, где у нас сидят люди с пожизненным сроком. В Грузии нету смертной казни, но лезть в пожизненный срок. Если тебя отпускают УДО, если ты хочешь, чтобы тебя отпустили под УДО, то это только по истечении 25 лет. То есть ты 25 лет чистых должен просидеть, и потом еще подумают, выпустят тебя или нет под УДО. И вот открывают камеры, ты заходишь к людям, у тебя есть всего лишь 3-4 минуты для того, чтобы им засвидетельствовать о Христе. Вы знаете, меня завели в одну камеру и говорят, это новый человек. Я ему что-то ему рассказывал, он не мой. Не мой. Он головой махает. Ну, я немножко знаю по глухонемому. Я говорю, Бог любит тебя. А он, что ты хочешь? А потом мне говорят надзиратели. Он говорит, на суде так кричал, говорит, это вот сейчас он в шоке. Третий день не разговаривает. Оказывается, у него было все. И дом, и машина, и хорошая жизнь. Но при этом он торговал наркотиками. И его поймали на факте и дали ему пожизненный срок. Он даже и не думал, что в один день его жизнь может так измениться. И он сидит сейчас в камере. 25 лет должен сидеть. И настолько это на него подействовало, что он просто потерял дар речи. Друзья, были и другие люди, которые осознавали свои поступки, которые молили, просили, чтобы ты за них молился. Чтобы ты за них молился. Братья и сестры, это все делает Бог. Я бы никогда не подумал, что так Бог может благословить и это служение. Друзья, в конце я хочу сказать, братья и сестры, пускай вот это очень короткое свидетельство о том, что мы делаем в Грузии, послужит, как я уже сказал, для ободрения для тех, которые, может быть, вы знаете, опустили руки, или, может быть, которые испытывают какой-то страх. Библия говорит, ободрись, это твое дело, иди и трудись. Да благословит нас Господь. Аминь.